Утром следующего дня, направляясь в сельсовет, Александр встретил Карева. Игнат Матвеевич холодно поздоровался с ним и, прихрамывая, вошел в кабинет, сел напротив следователя. «Знаешь, я все же думаю, с Крутининым у вас какая-то промашка вышла», — твердо произнес он. «Факты фактами, но и личность человека учитывать надо. Конечно, Федор не святой, пошумит иногда, взовьется, но ведь и нервы у него. Столько пережил, фронт, ранение, смерть жены. Оглушили вы меня его арестом, да еще этим обыском. Все против него, а вот поверить не могу». Александр слушал, не перебивая. «И я прошу тебя», — продолжал Карев, нервно теребя пальцами полы пиджака. «Сделай все, проверь как следует все эти факты. Распутай узелки так, чтобы ни одна ниточка не оборвалась». «Не думайте, что я за уликами не вижу человека. Все обязательно проверю», — мягко сказал Александр. «Но давайте порассуждаем вместе. Сначала он выслеживал меня в лесу. Потом мы встретили его на болоте, отняли важную улику — березовый кол. Экспертиза установила, кол этот срублен именно крутининским тесаком. Наконец, в вашем присутствии мы в доме Крутинина извлекаем из печи жестянку с деньгами, которые принадлежали Дремину. Правда, там были не все деньги». «Вот видишь», — обрадовался Карев, как будто бы Крутинин не мог истратить эти деньги. «Думай, друг, думай. А тебе не кажется, что Федор делал то же, что и вы? Искал этот кол, догадываясь, где и кем он может быть запрятан. Да и эта пуля. Зачем-то ему понадобилось извлекать ее из лося?» Карев пристально, как учитель на ученика, посмотрел на следователя. Александр же отметил про себя, что председателю сельсовета не откажешь в логике. Его вопросы требовали ответа. Так учитывать все детали, глубоко обдумывать их мог только человек, глубоко убежденный в невиновности своего фронтового товарища, всем сердцем желающий ему помочь. «Игнат Матвеевич», после небольшой паузы, не в силах скрыть охватившее его волнение, проговорил Александр. «Моя жена обратила внимание на то, что многие в Демьяново с особым уважением говорили мне о любви Крутинина к Насте. А Метелицын, председатель колхоза, обронил, что вы знаете, почему между ними, то есть между Крутининым и Потехиным, образовалась вражда. Не Настя ли в этом была повинна?» «Нет», — Карев отрицательно покачал головой. «Настиной вины не было. Обманули ее. Федор же всю жизнь любил ее так, что перед такой любовью надо шапку снимать. Я тут с Глебом согласен, но про все коротко не расскажешь». «И все же вражда между Потехиным и Федором была», — не отступал Александр, — «верно? Я понимаю, некоторые вещи трудно доверить, особенно постороннему. Но, может быть, то, что вы знаете, прольет свет на эту историю, поможет следствию?» Карев задумался, несколько раз провел ладонью по волосам. «Тогда слушай, со школы это у них началось. Мы ведь вместе учились, с детства обоих знаю. Федор был прямой, открытый, а Потехин каким-то изворотливым, хитрым рос. Любил наушничать, подлизывался к учителям. За это ему от Федора попадало. Но особенно Потешке плохо пришлось, когда начал он к Насте липнуть. Тут Федор с ним не церемонился, по шее пинок и будь здоров. Понятно, что Потешка его не взлюбил. Бесился от злости, но поделать с Федором ничего не мог. Ребята постарше, и те Федоровых кулаков побаивались. На фронт нас вместе призвали. Люди мы лесные, охотники, в следах разбираемся. Вот всех троих в разведроту и определили. Потехин, прямо надо сказать, вперед не высовывался, но и от дела не бегал. Федор же просто герой. На рожон лез. Самые трудные задания ему поручали. Ну и везло ему, конечно, без языка бывало не возвращался. Пошли ему награды и все ордена. А у Потехина две медали, вот он и злился. И тут его Федька обскакал. Однако молчал, вида не показывал. Вот под конец войны уже в Германии случилось с Крутининым несчастье». Карев задумался, ушел в прошлое. Потом, встрепенувшись, продолжал. «Послали Федьку с Потешкой на задание, Федор на мине и подорвался. Возвратился Потехин один, говорит, Крутинин погиб. Я не поверил, пополз Федора искать, нашел. Живой он был, но сильно покалеченный. Пока его обратно тащил, нас еще снарядами накрыло. Не помню, кто и подобрал, наверное, санитары из чужой части. Отправили в госпиталь. Я 6 месяцев провалялся, потом в санаториях долечивался. А Федьку больше года по частям собирали, да еще контузия. Словом, не писал он Насте. Не хотел, видно, для нее обузой стать. Потешка этим воспользовался. Убедил девчонку, что сам видел, как Федор погиб, уговаривал ее выйти за него замуж. Настя долго противилась, потом согласилась, все же не чужой, Федькин товарищ. Да и мать стращала. Останешься в девках, парни-то все почти на войне полегли. После свадьбы месяц прошел, Федор в деревню и заявился. Страшный, худой, на костылях. В голове звон, еле ползает, ведра из колодца принести не мог. Настя к нему. Встала на колени, плачет, не гони ты меня, руки на себя наложу. Ухаживала за ним, как за малым детем, на ноги поставила. Ну а потешка вокруг них волком бегал, однако зубы показывать боялся. Хоть и слаб Федора, все ж. Потом приглядел в соседней деревне невесту, женился, вроде бы успокоился. Дети пошли. Пора бы старое забыть, но нет-нет, а между ними вражда и вспыхнет. Особенно скалился потешка, когда Федор на агронома выучился. Завидовал, что тот высшее образование получил, опять вроде его обскакал. Вот так все и тянется всю жизнь. Карев умолк и вдруг пристально взглянул на Ульянова. «Постой, постой. Ты на что намекаешь? Не может быть». «Я, Игнат Матвеевич, ни на что не намекаю, но предположить можно». «Дела». Карев достал платок, вытер проступившую на лбу испарину. «Но где доказательства?»